Ожидания чего-то сверхъестественного не оправдались. Допущен я был только в приемный отсек, состоящий из двух равных по площади помещений. Корабль направлял какие-то запросы, на которые я не смог ответить никаким образом, просто я не знал, на каком языке они задаются. Не сильно огорчившись по этому поводу, занял один из уголков второго по порядку отсека и позвал паучков для создания вокруг более-менее нормального освещения. Снял кофр из-за спины и достал небольшой брусочек из контейнера с биоконцентратом. «Похож на карандаш», — вслух отметил сходство. «А как это употреблять-то?» Вспоминая разговор с биотехносами, я так и не смог вспомнить ничего по этому поводу. «Ладно». Решив, что эксперименты я буду проводить только на себе и не стану вовлекать грудных детей, откусил небольшую часть биоконцентрата и сразу осознал, что нужна вода. Во рту моментально исчезла вся доступная влага и стало так сухо, что будь у меня в наличии ведро воды, я непременно выпил бы его до дна. Мысленно чертыхаясь и ругая себя, я практически на пальцах объяснил механоидам, что мне требуется жидкость для питья. Не забыл напомнить, что я не робот, и масло или другие аналогичные виды жидкости мне противопоказаны. Не знаю точно, поняли ли меня паучки, но они моментально уползли по разным направлениям от входа на корабль. Огромный мех-погрузчик на входе забеспокоился и стал посылать какие-то сигналы. Я никак не мог разобраться в них. Спустя примерно минут 15 появился первый искатель. Он приволок небольшую емкость, похожую на термос, совершенно пустую. Остальным повезло еще меньше. Пав в отчаянии, ударил, не глядя, по переборке корабля, прислонившись, с которой я сидел на полу второго отсека шлюза. Я не увидел, как на неприметной панели загорелся сигнал зеленого цвета, а из открывшейся ниши выдвинулся небольшой ложемент, на котором разместился достаточно солидный короб. «Ну что же, проинспектируем новый подарок судьбы». Обратился я ко всем сразу и начал изучение его содержания. Основной находкой был такой же термос, который мне притащил один из механоидов, но полной жидкости. Потеряв чувство осторожности, смело отпил из него, сделав несколько достаточно больших глотков. Не вода, а похоже на какой-то слегка кислый напиток, напоминающий по вкусу лимонный. Использовав крышку как емкость для приготовления, отломил маленький кусочек карандаша биоконцентрата и залил его, отставив на время в сторону. Еще обнаружил внутри три пистолета для инъекций, заправленными в них картриджами, и отделение полностью ими заполненное. Это пригодится, точно, когда я разберусь в предназначении. Несколько баллончиков-распылителей и еще несколько вещей и инструментов для пока неясного мне применения. Все перекочевало в мой кофр. Пока я занимался изучением содержимого, концентрат растворился и, впитав в себя как губка всю жидкость, стал похож на субстанцию, напоминающую по внешнему виду кашу или пюре. Морально приготовившись, принялся кормить своего маркера. Никогда не думал, что кормление детей — процедура сложная, требующая отдачи всех сил и концентрации внимания. Перемазавшись сам и разукрасив миленькое личико младенца разводами пищи, я достиг желаемого результата. Наверное. Но в конце концов, с чувством выполненного долга, разместил люльку поближе к себе и скомандовав охранять, без надежды на понимание со стороны механоидов, предался сну.